Внизу было прохладно и немножко тоскливо, и хотелось, чтобы тракт снова полез вверх. К обеду доехали до Семинского перевала. «Ну вот», — сказал Пашка, — «Семинский начинается. Давай осмотримся. Тут есть один зверосовхоз. Туда, что ли, свернем?» «Давай свернем». Приехали в совхоз, остановились у крайней избы. Разговорились с хозяином. «Это вам надо в Чуяр, деревня такая на Катуне», — сказал хозяин, белоголовый старик с медной серегой в ухе. «Езжайте по той же дороге, потом она, дорога-то, на две разойдется. Одна по правую руку пойдет, другая по левую. Вот которая по левую, вы по и езжайте. И прямо до Чуяр. Там и рубят дома». «Спасибо, отец». Старик вышел проводить их за ворота, посмотрел на победу. «Большой дом-то надо, крестовый. Там у меня зять живет, расторгуя Ванька. Как заедете в Чуяр, так четвертый дом по левую руку. Поговорите с ним, может, он согласится. Он лес готовил нынче, хотел тоже рубить, да вниз плавить, а сам за ним мог чего-то. Он лесником работает». «Расторгуев? Расторгуев, Расторгуев. Ванька Расторгуев. Спросите, вам любой покажет. Он готовил лес-то. Я знаю». «Ну, спасибо. Ага. А найдете, скажите, что просил, мол, отец, от я, значит, чтоб он не продавал всех поросят. У него скоро пороситься будет. Так пусть не двух оставит. Ладно». До Чуяра доехали часа за полтора. Небольшая деревня на самом берегу реки. На плетнях сушится не вода, а сети, переметы. Кругом тайга, глухомань, тишина. На единственной улице ни души. Подъехали к четвертому дому, постучали в ворота. Вышел высокий сухой мужик, сел на лавочку возле ворот. Выслушал приезжих, поковырял большим пальцем босой грязной ноги сухую землю, потрогал поясницу, сказал: «8». Посмотрел вопросительно на парней. «За неделю срубим. Дешевле никто не возьмется». Пашка начал торговаться. Расторгуев ковырял землю и повторил упрямо: «Дешевле никто не возьмется». Иван отвел Пашку в сторону, сказал: «Черт с ним, слушай». «Погоди ты», — воскликнул Пашка, — «дай уж я буду». «Ну, давай». Иван попросил у Расторгуева ведро, пошел к реке за водой. Радиатор парил. Солнце коснулось уже верхушек гор, на воду легли длинные тени, от реки веяло холодком. Иван сел на теплый еще камень-валун, засмотрелся на воду. Она неслась с шипением, лопотали у берега быстро текучие маленькие волны, кипела в камнях. «Будет дом, будет Мария, и все, больше мне ничего не требуется», — думал Иван. «Буду сидеть вот так на бережку, может, сын будет». Пока Иван ходил на реку, пока мечтал, там Пашка успел поругаться с Расторгуевым. Сторговались так: за 8000 срубить дом, баню и помочь сплотить плот. Пашке это все-таки показалось дорого. Он обозвал Расторгуева куркулем, тот обиделся и посоветовал Пашке мотать отсюда, пока светло. Когда Иван подошел к ним, они сидели на лавочке и молчали. «Что?» — спросил Иван. «Не вышло дело», — сказал Расторгуев. «Он хочет и рыбку съесть, и...» У Ивана упало сердце. Пашка вскинул голову. «Давай так», — заговорил он. «7000. Руби сам за 7000. Мне надо 6 плотников на неделю брать. Мне надо им харч ставить. Надо заплатить, да еще напоить в конце». Пашка встал, сказал Ивану: «Пойдем, пройдемся малость. Машина пока пусть здесь постоит». «Пусть постоит», — согласился Расторгуев. Пошли по улице, заспорили негромко. «Что ты делаешь?» — начал Иван. Ты что, не хочешь? Пашка?